Глава 20. Вторник, 19 июня. Когда земля осветилась вновь, я понял, что выдержал первое испытание. Вместе с сумраком рассеяли страхи минувшей ночи. Я вымылся по пояс в заводи, а рядом Росарио чистила песком посуду после завтрака. И мне показалось в эту минуту, что я вместе с множеством человеческих существ, населяющих неисследованные верховья великих рек, разделяю это первозданное ощущение красоты, которую чувствуешь и телом, и мыслью, той красоты, что рождается с каждым новым появлением солнца, той красоты, сознание которой превращается у живущих здесь людей в гордость, с какой они провозглашают себя хозяевами мира, высшими властелинами всего сущего. Рассвет в Сельве, если говорить о красках, не так красив, как сумерки. Он встает над землей в серый, словно дождливый день. Дыша накопившейся за миллионы лет сыростью, он встает над водами, разделяющими землю, и над залитой туманом зеленью. Трудно даже поверить, что этот робкий свет — предвестник солнечного дня. Потребуется еще несколько часов, чтобы солнце, высвободившись из зеленых крон, уронило свой первый яркий луч на безбрежные заросли. Но даже и этот рассвет поднимает из самых глубин нашего существа и обновляет передающуюся из поколения в поколение радость, которая словно разливается у нас по жилам. Радость, видно полученную нами в наследство далеких предков, которые в течение миллионов лет видели в каждой заре конец ночных страхов, когда смолкает рычание хищников, отодвигается мрак, повергаются в прах ночные призраки, и свет стеной ограждает человека от зла. С рождением дня я чувствую необходимость оправдаться перед Росарио за то, что во время плавания нам редко удается быть вместе. Она смеется и отходит, напевая романс. Я вышла замуж недавно и плачу целые дни, но слезы — дело пустое, не помогут, горю они. В моих ушах еще звучали слова ее лукавой песни, полные намеков на сдержанность, которая вынуждает нас в путешествие, но гребцы уже снова взялись за весла, и мы входим в широкое ущелье, которое, как сообщил мне Аделантадо, пролегает сквозь самое сердце Сельвы. Вода, выйдя из берегов, насколько хватает глаз, затопила сушу, и лишь кое-где высятся над нею искривленные стволы деревьев, погрузившие в ил свои лианы, словно бросившие якорь корабля. Красно-золотистые стволы других деревьев, исчезнувших под водой, просвечивают сквозь нее будто миражи, а самые древние стволы уже умершей сельвы, побелевшие от времени и больше похожие на мрамор, чем на древесину, возвышаются обелисками, словно венчая затонувший город. Они четко выделяются на фоне пальмовых и бамбуковых рощ, и той стены переплетающихся растений, за которой начинаются буйные заросли, сцепившихся в причудливой спайке лиан, кустов, вьющихся растений и деревьев каучуконосов. Бывало, что сучья этих деревьев протыкали насквозь темную шкуру тапира, забредшего сюда в поисках водопоя. Сотни серых цапель, вытянувшись на своих лапах-ходулях, прячут голову под крыло и только иногда, высунув ее, шарят клювами в воде у себя под ногами, пока рассерженный самец не упадет сверху с неба и не встанет неподвижно рядом. Неожиданно гигантские кроны расцвечиваются всеми цветами радуги. Это с гамом прилетела стая попугаев и ложится яркими мазками на резкие тени деревьев, под сенью которых живые существа и растения уже миллионы лет ведут борьбу за то, чтобы подняться вверх, по чужим спинам, достичь света и выйти к солнцу. Неестественно вытянувшиеся истощенные пальмы, голые стволы с одним единственным листом на самом верху от того, что ствол израсходовал все соки, пробиваясь к свету. Все это проявление непрекращающейся ни на минуту борьбы за место под солнцем, потому что побеждали и царствовали здесь деревья такой необычайной высоты, каких я нигде больше не видел. Оставив внизу, словно на коленях, своих соперников, обессилевших в этой погоне за светом, деревья, поднявшиеся над сельвой, расплавляли в открытом небе, где не надо уже биться за пространство, свои переплетающиеся, воздушные, будто нереальные ветви. С этих повисших в пустоте ветвей, напоминая разорванные кружева, свисали прозрачные мхи. Проходили века, и опадали листья, высыхали питавшиеся соком дерево лишаи, гасли жившие на нем орхидеи, мертвый ствол словно сидел и становился твердым, как розовый гранит. Но дерево продолжало стоять, одетое величественной и молчаливой наготой своих ветвей, которые теперь, казалось, подчинялись архитектуре кристаллов с ее особой симметрией, внутренним ритмом и равновесием. Омываемое ливнями и неподвижное даже во время бурь, дерево стояло еще несколько веков, пока молния, наконец, не обрушивала его на непрочный и недолговечный мир, расстилавшийся внизу. И тогда этот колосс, живший еще в доисторические времена, валился, разлетаясь на тысячи завывающих щепок и стреляя во все стороны сучьями, валился, расщепленный надвое и охваченный небесным огнем, раскалялся на лету, словно желая сокрушить и испепелить все на своем пути. Сотни деревьев гибли при его падении. Раздавленные, сбитые, раздробленные, они рушились, таща за собой лианы, которые, разрываясь, взвивались в небо точно тетивы луков. Дерево оканчивало свои дни на древнем иле сельвы, разворотив землю корнями, настолько мощно переплетенными и огромными, что они точно гигантский плуг проводили борозды, соединяя в одно воды двух ранее не встречавшихся потоков и, появляясь на свет из недр земли, разрушали муравейники и оставляли воронки, в которые тут же, высунув липкие языки и выпустив когти, устремлялись муравьеды. Но что меня больше всего здесь поражало, так это не поддающаяся никакому воображению безграничная обманчивость девственной природы. Здесь все кажется не тем, что оно есть на самом деле, создавая мир видимостей, скрывающих реальность и ставящих под сомнение реально существующее. Кайманы, залегшие в низинах затопленной сельвы, выжидающие раскрывшие пасть, похожи на гнилые стволы, заросшие лишаем. Лианы кажутся змеями, а настоящие змеи — лианами, если, конечно, их кожу не украшает узор, подобно узору ценной древесины, или пятна, словно глазки на крыльях бабочки, или чешуйки, вроде чешуек ананаса, или просто коралловые кольца. Водяные растения спрессовались в густой ковер и, скрывая струящуюся под ними воду, притворяются растительностью, покрывающей твердую почву. Кора, упавшая с деревьев, очень скоро становится похожей на лавровый лист в соленьях, а грибы напоминают медные слитки, припорошенные серой. Хамелеон притворяется веткой дерева, лазоревым камнем и очень похож на свинец, покрытый желтыми разводами, очевидно, в подражание солнечным пятнам, пробивающимся сквозь листву, которая никогда не пропускает прямых лучей солнца. Сельва — мир обмана, притворства и двуличия. Все здесь маскировка, западня, подделка и метаморфоза. Это мир ящериц огурцов, ежей каштанов, куколок сороконожек, личинок цвета моркови и электрических скатов, поражающих и свои засады в зарослях. Когда мы приближаемся к берегу, наши лодки отдает волной прохлады, идущей из самой глубины нависающих над нами темных кущ. Но стоит остановиться на несколько секунд, как оказывается, что эта прохладная волна на самом деле туча насекомых, которые тут же облепляют нас. Повсюду, куда ни взглянешь, цветы, однако тон их почти всегда обманчив, потому что свежие листья и лепестки на одном и том же цветке всегда соседствуют с уже отжившими и гнилыми. Повсюду, казалось бы, плоды, но их округлость и спелость тоже обманчивы, потому что глинцевитость на самом деле оказывается скользкой, бархатистость зловонной, а сам плод всего-навсего капканом, улавливающим насекомых, как те цветы, лепестки которых покрыты липким соком, или пятнистый кактус, который, уцепившись за пять земли, поднимает вверх чашечку цветка, усыпанную шафранового цвета пыльцой. И поэтому орхидея, которую мне случается увидеть в вышине над зарослями бамбука, еще выше, чем Ньопо, кажется мне такой же нереальной, такой же недосягаемой, как эдельвейс, растущий на самой отвесной альпийской круче. Не все деревья зеленые. Вставшая по берегам стена растений то рассвечивается амарантами, то загорается желтизной ежевичных кустов. Даже небо здесь часто лжет, когда, отражая свою высь в зеркале лагун, неподвижным и тяжелым, словно ртуть, оно будто само погружается в лазурную бездну. Лишь птицы всегда остаются птицами. Их, облаченных в яркие перья, ни с чем не спутаешь. Не лгут и цапли, изогнув вопросительными дугами шеи и испуганно ероша перья при тревожных криках вожака. Не лжет и зимородок в своей пурпурной шапочке, такой хрупкий и крохотный в этом страшном мире, что само его присутствие здесь, равно как и чудесное пение колибри, представляется чудом. Не лгут в этом безграничном мире миражей, притворства и причудливого переплетения лиан и веселые обезьяны, которые сотрясают кроны прыжками и занимаются непристойностями, строя гримасы, словно большие дети о пяти руках. К тому же, будто мало чудес в гуще сельвы, вверху открывается новый и неведомый мне дотоле мир облаков. Облаков, не похожих на обычные, присущих именно этим краям, и потому неведомых теперешним людям. Облаков, которые по сей день сгущаются над сыростью необозримой сельвы, облаков таких же тяжелых от влаги, как и в первые дни творения. Облаков, будто сложенных из изъеденного временем мрамора, словно вырастающих из самой сельвы и уходящих в бескрайнюю высь. Облаков неподвижных, величественных и обретающих форму, подобно тому, как начинает обретать глина форму амфоры на гончарном кругу. Они стоят почти всегда далеко друг от друга, словно застыв в пространстве, будто выстроенные там в незапамятные времена и с тех пор не менявшиеся, с тех самых пор, когда были они свидетелями того, как вода отделилась от суши, и первые реки потекли в моря.